بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий этап на пути яка набду яка настаин, который называет имам аль-Гарави рахимахуллаху тааля, это ат-тафвид. Ат-тафвид, то есть припоручение своих дел Аллаху субхана ва тааля. На самом деле мы говорили с вами, что тафвид, припоручение дел Аллаху субхана ва тааля, является частью таваккуля, частью упования, одним из компонентов, да, из составляющих этого широкого понятия таваккуль. Но аль-Гарави указывает на то, что тафвид, то есть человек, который припоручает свои дела Аллаху субхана ва тааля, он отрекается от того, что сила и мощь принадлежат ему. Он припоручает дело тому, кто является хозяином дела. Тому, кто является властелином всех дел, Аллаху субхана ва тааля. То есть тафвид, припоручение, это что такое? Это отречение человеком, уход от притязаний им на обладание силой и мощью. Это предание, предоставление всех дел властелину всех дел Аллаху субхана ва тааля. В Коране тафвид упомянут один раз. Там, где речь идет о верующем из народа фараона. Аллах субхана ва тааля говорит о том, что он сказал: «Ва уфавилу амри иляллах». И я припоручаю, то есть сделаю тафвид своего дела Аллаху. Своего положения, своего дела Аллаху. Аллах субхана ва тааля приказал своему посланнику сделать Аллаха своим вакилем. То есть сделать Аллах субхана ва тааля своим покровителем и припоручить свои дела ему. Тот, кто совершает тафвид, то есть припоручает свои дела Аллах субхана ва тааля, припоручает их Аллаху, надеясь, что Аллах субхана ва тааля, он тот, который решит для него его дело наилучшим образом. То есть решит его так, что это будет лучше для его этой жизни и для его вечной жизни. И если даже то, что предопределяет ему Аллах субхана ва тааля, оказывается не таким, как ожидал человек, то есть не соответствует тому представлению о том, что такое хайр для него, как человек думал, то не соответствует его представлению, что для него благо, человек все равно доволен, потому что он знает, что значит это для него благо. Что просто для него скрыта эта сторона, в чем благо для него скрыто. Он не может понять, но знает, что раз он припоручил свои дела Аллаху субхану тааля, значит то, как решил Аллах субхану тааля, это и есть хайр, это и есть благо. Таваккуль, мы сказали, он упование, включая в себя тафвид. Да, потому что таваккуль, упование, это тафвид, припоручение дела Аллаху субхану тааля, и плюс еще и другое. Но таваккуль, упование невозможно без припоручения своих дел Аллаху субхану тааля. То есть не будет правильного упования без этого. Если человек припоручит свои дела Аллаху субхану тааля, положится на Аллаха субхана ва тааля, после того, как он припоручил свои дела, хорошо, тогда будет его таваккуль, его упование правильным. То есть, значит, упование – это что? Включает в себя что? Тафвид, да, припоручение дела Аллаха субхана ва тааля. Но упование – это не только тафвид. Это тафвид, припоручение дела Аллаху, и плюс еще что? И другое. Это после этого опора сердцем полностью на Аллах субхану ва тааля, после того, как он припоручил свое дело. Например, человек припоручает свои дела какому-то другому человеку, поручает их ему. После того, как он сделал это припоручение, после этого он полностью что опирается сердцем теперь на этого человека, особой опорой. Испытывает спокойствие, испытывает уверенность. Причем даже большую, чем он испытывал до того, как припоручил, да, свое дело этому человеку. Вот это есть таваккуль. Хорошо? То есть в отношении Аллаха субхана ва тааля человек припоручает свое дело, после этого опирается на Аллах Субхану Тааля, что еще сильнее, чем опирался на Аллах Субхану Тааля своим сердцем до того, как припоручил Аллах Субхану Тааля свои дела. Имам Аль-Гарави, рахималлаху тааля, указывает на то, что тафвид, он имеет три степени. И первая степень заключается в том, говорит он, что человек знает, что он не владеет по-настоящему возможностями. И поэтому человек не чувствует себя в безопасности от наказания. И в то же время человек не отчаивается в помощи Аллаха Субхану ва Тааля и не опирается на свои намерения. Вот это то, что говорит имам Аль-Гарави о первой степени тафвида, припоручения. Давайте разберем, что имеет в виду имам Аль-Гарави, рахималлаху тааля. Он имеет в виду, что человек понимает вот на этой первой ступени, да, припоручение своих дел Аллаха Субхану ва Тааля, тафвида. Он понимает, появляется у него убеждение, что на самом деле все возможности, вся возможность в руках Аллаха Субхану ва Тааля, а не в его собственной руке. Что Аллах, Он, который истинный хозяин всех возможностей, а не Он сам. И если Аллах Субхану ва Тааля не даст ему эту возможность, алистита'а, способность, то тогда человек окажется без сил, он будет бессильным. Человек понимает, что он двигается только благодаря Аллаху Субхану ва Тааля, его помощи, не благодаря самому себе. Поэтому как человек может чувствовать себя теперь в безопасности от убытка, от ущерба, хорошо, полагаясь на себя? Как может полагаться на себя, не бояться наказания Аллаха Субхану ва Тааля? Если он знает, что он сам движимый, хорошо, а не двигающий. Он движимый, а не двигающий. И если Аллах Субхану ва Тааля пожелает, то Он остановит его. Он оставит его сидящими, как в аяте. Аллах Субхану ва Тааля говорит о тех, которых Он лишил своей помощи, своего тауфика. И говорит: «Валякин карихуллахун биасахум». Но Аллах не пожелал их выход в поход. То есть Аллах Субхану ва Тааля лишил их что? Своей помощи, своего тауфика. Фасаббатахум, и оставил их Аллах Субхану ва Тааля. Задержал их. Вакиля кудуу маа аль-каидин. И было сказано им: сидите с осиживающимися. Аллах Субхану ва Тааля не дал этим людям тауфик, не помог им против шайтана, против своего нафса, против их души, да, против их нафса. Не дал им помощь, и они остались сидящими, не вышли в поход. Это наказание от Аллаха Субхану ва Тааля. И остерегаться человек должен такого. Если он припоручил свои дела Аллаху Субхану ва Тааля, он понял, что он движимый, а не двигающий, тогда, конечно, он не будет себя чувствовать в безопасности от этого. От макрулла, да? От макрулла, от наказания Аллаха Субхану ва Тааля. Он, этот человек, понимает, что без тауфика, без помощи от Аллаха Субхану ва Тааля ему не обойтись. И что если Аллах Субхану ва Тааля отрежет от него пути тауфика, то есть получения помощи от него, если Аллах Субхану ва Тааля оставит человека предоставленным самому себе, оставит человека наедине с его собственной душой, с его собственным нафсом, если Аллах Субхану ва Тааля не пошлет тех, кто будет призывать этого человека к благу, или то, что будет двигать человека к совершению того, что любит Аллах и чем доволен Аллах Субхану ва Тааля, тогда все. Тогда человек погибнет. Но Аллах Субхану ва Тааля не обязан это делать. Это не обязанность Аллаха Субхану ва Тааля помогать человеку, посылать ему тех, кто будет что? Стимулировать его, побуждать его, или какие-то такие события, которые будут побуждать его к этому. Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля не обязан это делать. И если Аллах Субхану ва Тааля лишит человека путей своей помощи, своего тауфика, то будет ли Аллах Субхану ва Тааля несправедлив в таком случае? Нет, он не будет несправедлив. Аллах далек от того, чтобы быть несправедливым. Если Аллах Субхану ва Тааля дает тебе свою поддержку, помощь, защищает тебя от твоего нафса, не оставляет тебя наедине с самим собой, не оставляет тебя наедине с твоим нафсом, с шейтаном, то это не что иное, как фавл, то есть нисхождение и милость от Аллаха. Это не обязанность Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану Тааля заслуживает похвалы за то, что дает свой тауфик тому, кому он его дает, и заслуживает похвалы за то, что лишает своего тауфика, своей помощи, тех, кого он лишает своей помощи. Он заслуживает аль-хамд, то есть всецелой похвалы и за то, и за это. И за то, и за это. Тот, кто поймет это, тот поймет важные моменты, связанные с предопределением. И многие проблемы с пониманием вопроса предопределения отпадут у этого человека. Многие сомнения. Аллах Субхану ва Тааля может не пожелать сделать что-то от себя такое, в результате чего этот раб начнет что совершать то, что угодно и любимо Аллах Субхану ва Тааля. Лишение тауфика – это что значит? Просто Аллах Субхану ва Тааля лишает человека своего какого-то действия. Это и есть тауфик. Если человек совершает какие-то грехи, если человек впадает в прегрешение, в ослушание Аллаха Субхану ва Тааля, впадает в заблуждение, это не Аллах Субхану ва Тааля его заставил это делать. Аллах не вынудил его, не принудил его к тому, чтобы совершать то, что гневит его. Просто Аллах Субхану ва Тааля не дал ему что? Своей помощи. Аллах Субхану ва Тааля просто оставил его предоставленным самому себе. Поручил человека его силе собственной и мощи. Аллах Субхану ва Тааля отказался от него. И вот человек должен бояться вот этого наказания Аллаха Субхану ва Тааля. То есть оказаться без помощи Аллаха Субхану ва Тааля. Вот это то, о чем говорит имам аль-Гарави рахимаху Тааля здесь на первой ступени. И сказано, и при этом не отчаиваться в помощи Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, если человек знает, что тот, кто движет им, тот, кто всем владеет, это его Господь, и что Аллах Субхану ва Тааля, Он, который всемогущий, могущественнее всего, что сотворение и ризг, пропитание, все в руках Аллаха Субхану ва Тааля, и что Он милостивый, что Он самый милостивый из всех милостивых, то тогда как может человек отчаиваться в помощи Аллаха Субхану ва Тааля? Не должен отчаиваться в помощи. То есть не чувствовать себя в безопасности от того, чтобы быть лишенным помощи Аллаха, и в то же время не отчаиваться в получении помощи Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? То есть человек не должен чувствовать себя в безопасности, положиться на себя и на свои силы. Он должен бояться, что если только Аллах оставит его без своей помощи, все, погибнет. Этого должен бояться, но в то же время должен что? Зная о том, каков Аллах, не отчаиваться получение помощи Аллаха Субхану ва Тааля. И говорит имам аль-Гарави, и не полагаться, не возлагать надежды на свои намерения. То есть, вот у меня есть намерение быть праведным, у меня есть решимость быть праведным. И человек вот опирается на свою собственную решимость, на свое собственное намерение, доверяется этому полностью. Но Субхану Аллах, он забывает, что и намерение, и решимость, все в руках Аллаха Субхану ва Тааля, не в его собственной руке. Все принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому должен полагаться и доверяться тому, в чьей руке все эти намерения, то есть относительно, да, потому что абсолютно все принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля в абсолютном плане. Итак, это то, что касается первой степени. Первой степени. Вторая степень, говорит имам аль-Гарави рахимахуллаху Тааля, указывает на то, что человек должен видеть свою крайнюю нужду в Аллахе и не должен считать свои деяния способными спасти его. Хорошо? То есть не должен положиться на то, что его деяния спасут. Это значит, человек должен уже воочию видеть свою нужду в Аллахе, свою крайнюю необходимость в Аллах Субхану ва Тааля, полную, что он полностью находится в состоянии итирар, да, то есть крайней необходимости в Аллах Субхану ва Тааля. Он видит во всем, всякая частица, внешняя, внутренняя, видная, скрытая, все это нуждается в Аллах Субхану ва Тааля полностью, абсолютно. И он понимает, что спасение человека только благодаря Аллаху, но не благодаря его собственному деянию. Деяние совершать надо. Но деяние это что? Видишь, причина, Аллах, Субхану Тааля, по своей милости, эти твои хорошие деяния делает причиной для твоего спасения. Но не через них ты спасаешься. Хорошо? Видишь, по причине этих деяний, благодаря Аллаху, через Аллах, Субхану Тааля. Это что касается второй степени. И третья степень, о которой говорит имам Аль-Харуви, рахималлаху тааля, это видение человеком того, что Аллах, Субхану Тааля, Он единственный, что Аллах, Субхану Тааля, Он единственный, который владеет движением и недвижением, расширением и сжатием. Все это от Аллаха, Субхану Тааля. То есть вот эта степень, она связана с чем? С видением человека уже описание Аллаха, атрибутов Аллаха, каков Аллах Субхану Тааля, каков статус, положение Аллаха Субхану Тааля. Степень, которая была до этого, она была связана с тем, что человек видел, каков, да, он сам. Видел, каков раб, каковы его качества. Здесь он видит, каков Аллах Субхану Тааля. И он свидетельствует здесь человек этот. Он уже воочию видит, что все движения, которые есть в этом мире, и наоборот, покой, который есть в этом мире. Все движения и покой, все, что происходит, все это исходит от Аллаха Субхану ва Тааля. Все, что движется, и все, что находится в покое, все это зависит от Аллаха Субхану ва Тааля. Все в конечном итоге, все это исходит от Аллаха. Он видит связь всех движений с именем Аллаха Аль-Басит. Аль-Басит, то есть расширяющий, распростирающий. Наоборот, всякий покой и остановку, он видит связь этого с чем? С именем Аллаха Аль-Кабид, то есть сжимающий. И видит и свидетельствует о том, что только Аллах Субхану Ва Тааля, он который владеет расширением и сжатием. Это что касается степени или состояния тафвид, припоручения дел Аллаха Субхану Ва Тааля. Следующий этап, о котором говорит имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, это манзилату сика. То есть этап доверия Аллаху, субхана ва та'аля. Он говорит, что один из этапов, яка на'буду, яка настаин, этого пути, это сикату билляхи та'аля. То есть доверие Всевышнему Аллаху. Доверие Всевышнему Аллаху. И имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, говорит по поводу этого состояния сика, доверия Аллаху, субхана ва та'аля. Он говорит, что это саваду айни таваккуль. Это зрачок глаза упования. Вануктату дайрати тафвид. И это центр окружности тафвида, припоручения. И это сувайда у кальби таслим. И это центральная часть или главная часть, тайник сердца таслима, то есть предания себя Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране о том, что он внушил матери Мусы, алейхиссалям. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي. А если ты боишься за него, будешь бояться за него, тогда брось его в море. Его кого? То есть Мусу, алейхиссалям. Да? В воду, то есть в реку, пусти его. Хорошо? То есть положи его в сундучок, ящичек, хорошо, и пусти по воде, если ты боишься за него. И не бойся, и не печалься. Она сделала это. И это, конечно, есть что? Проявление вот это сика, то есть доверие Аллаху Субхану ва Тааля. Если бы у нее не было вот этой полноты доверия Аллаху, своему Господу, разве она бросила бы своего ребенка вот так вот в воду, положив его в сундук? Ребенок, который услада ее очей, ее кровинушка, ее душа, она любит его, и она так положит его в сундук и пустит по воде, если бы не ее совершенное доверие Аллаху Субхану ва Тааля. Она пустила бы сундук, чтобы он так плыл куда, неизвестно куда, чтобы волны играли с ним, и чтобы он плыл, где он остановится, неизвестно для нее. Что с ним будет, неизвестно для нее. Вот это вот сикату билля, то есть доверие Аллаху Субхану ва Тааля. Собственно говоря, сика, доверие Аллаху Субхану ва Тааля, это и есть суть. Это и есть сердцевина, это и есть квинтэссенция таваккуля, упования. Доверие Аллаху – это и есть суть, это и есть сердцевина упования на Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому Аль-Арави говорит, зрачок чего? Упование, глаза упования. То есть, как у глаза, что самое главное в глазу? Это вот зрачок, хорошо? Самая главная, важная часть. Поэтому он говорит, в уповании это что? Зрачок. И говорит, это центральная точка окружности припоручения, тафвида. Тафвид мы только что изучили с вами. Это тафвид тоже часть чего? Упование, да? Почему названо центром окружности? То есть таваккуль. И тафвид как часть таваккуля. Это все как окружность, а центром этого является доверие Аллаху Субхану ва Тааля. Центр. Вот как бывает у окружности центр? И все части окружности, все точки, что на одинаковом расстоянии находятся от этого центра. Вот так же и сика, то есть доверие Аллаху, это точка, вокруг которой вращается припоручение своих дел Аллаху и упование на Аллаха. И сказано сувейда у кальби таслим, то есть это тайник и центральная часть, и главная часть сердца таслима. Таслима, то есть предание себя Аллаху Субхану Тааля. Самое главное в сердце, и дух сердца называется по-арабски сувейда. Хорошо, то есть то, благодаря чему живет сердце. В середине сердца, в центральной его части. Итак, если упование или припоручение своих дел Аллаху, да, и предание себя Аллаху, сравнить с сердцем, то тогда доверие Аллаху будет что? Вот этой вот жизнью, центральной частью сердца. Если сравнить с глазом, тогда доверие Аллаху будет зрачком. Если сравнить с кругом, тогда будет центром этой окружности. Мы с вами говорили раньше, что многие люди определяли понятие таваккуль чем? Говорили, что это что? Таваккуль. Это есть доверие Аллаху. Сикату билля. Да, то есть, когда их спрашивают, что такое таваккуль, они говорили, это есть доверие Аллаху. Да, помните? Из определений, которые мы перечисляли. Потому что это суть. Это суть упования на Аллах Субхану ва Тааля. Были такие, кто говорил, что таваккуль упование это тафвид, то есть припоручение своих дел Аллаху. Были такие, кто говорил, что это таслим, да, предание себя Аллаху Субхану ва Тааля. Но на самом деле, как мы уже сказали, как нам сказал об этом Нуркаим, рахмаллаху та'аля, таваккуль, он что включает в себя все это? То есть все это часть чего? Понятия таваккуль. И доверие Аллаху Субхану та'аля, и тафвид, припоручение своих дел Аллаху Субхану та'аля, и таслим, предание себя Аллаху Субхану та'аля, воля Аллаху Субхану та'аля, это все части, составляющие таваккуля, упования на Аллаха. Имам Аль-Харави указывает на то, что ас-сика, доверие Аллаху Субхану ва Тааля, это есть дух. Это есть дух и сердцевина упования. То есть, получается, таваккуль это как тело, а духом этого тела является сикату билля, то есть доверие Аллаху Субхану ва Тааля. И он указывает на то, что имеет три степени. Также ас-сика, то есть доверие Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит он о первой ступени – она состоит в том, что человек отказывается от надежды противостоять хукмам и оспаривать предписанную долю, освободившись тем самым от дерзости покушения, говорит он. Что это значит? Сейчас мы разберем. То он имеет в виду, что человек, который доверяет Аллаху Субхану Тааля, он имеет убеждение какое? Что Аллах Субхану Тааля, если что-то решил, если что-то предначертал какое-то дело, что будет оно так. Кто-то может изменить предопределение решения Аллаха Субхану Тааля. Кто-то может разве после Аллаха взять и изменить его решение, его хукм? Нет, никто не может вслед за Аллахом изменить решение Аллаха Субхану Тааля. И если Аллах Субхану Тааля принял какое-то решение в отношении человека и предписал ему определенную долю ризка или определенную долю чего? Покорности или состояния. Покорности Аллаху Субхану Тааля, какого-то состояния, или определенную долю знания, то это будет так, как что предопределил Аллах Субхану Тааля. И если Аллах Субхану Тааля не дал долю человеку, то тогда и нет пути никакого другого. То есть невозможно ухищриться, изменить то, что решил Аллах Субхану Тааля. Если он предопределил, что не даст долю, человеку от этого, невозможно ухищриться и что? И найти путь к этой доле, к получению этой доли. Как невозможно, например, человеку взлететь, самостоятельно имеется в виду, конечно, в небо. Может ли человек взлететь в небо? Не может. Человек, может ли человек взять и сдвинуть сам гору, понести на своих плечах гору? Поэтому человек, он отказывается от чего? От того, чтобы противоречить или возражать решению Аллаха Субханаху Ва Тааля. Он понимает, что если Аллах Субханаху Ва Тааля решил это, то даже при слабости человека, при наличии слабости, это что? Будет дано ему. Аллах даст ему. Но если Аллах решил не дать, то даже при наличии у человека силы, не будет дано ему это. И таким образом сказано, что человек, он освобождается от вот этой вот дерзости, то есть если у него есть доверие Аллаху Субхану Ва Тааля, освобождается от дерзости какой? Чтобы покушаться на то, что не решил для него Аллах Субхану Ва Тааля. Вот это вот что? Первый этап сихату билля, то есть доверие Аллаху Субхану Ва Тааля. Доверие Аллаху Субхану Ва Тааля. Вторая ступень, о которой говорит имам Аль-Гарави, это дараджатуль амн, то есть чувство безопасности, отсутствие страха у человека за то, что его минует то, что предопределил Аллах Субхану Ва Тааля, или нарушится то, что предписал Аллах Субхану Ва Тааля. У человека нет страха за то, что его минует то, что предопределил ему Аллах Субхану Ва Тааля. В результате этого человек получает, обретает наслаждение, спокойствие и довольство. Рыва. Если не это, то хотя бы он обретает то, что меньше этого, то, что очень важно, очевидная убежденность, айнул якин. Если не это, то терпение. Хорошо. То есть после того, как человек получает, первая ступень какая была? Потеря надежды на что? На то, что можно как-то противостоять решению Аллаха Субхану Тааля или изменять решение Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? То есть от себя чем-то, как-то возразить и отменить предопределение Аллаха Субхану Тааля. Сам человек этого что? Не может. Может сам Аллах Субхану Тааля только. Это первая степень была. Вторая степень, когда это у человека появляется, что он понимает, что все будет так, как что? Как решит Аллах Субхану Тааля. И все. Как Аллах решит, так будет только. Когда человек это понимает, вот тогда у него появляется чувство спокойствия, уходит какой-то страх, когда он познает Аллах Субхану Тааля. И то, что познает, что если Аллах Субхану Тааля решил что-то, то никто не может отвергнуть его решение никогда, вот тогда у человека появляется спокойствие, что он может лишиться какой-то доли, которую ему Аллах Субхану Тааля предписал. Что-то Аллах Субхану Тааля предписал ему, например, будь то риск, например, да, из пропитания. У человека появляется спокойствие, что он и не лишится этого, если Аллах Субхану Тааля решил это. У него появляется спокойствие, что не может уменьшиться, не может нарушиться то, что предписал Аллах Субхану Тааля, то, что он предначертал в книге начертанной. И тогда у него появляется вот этот вот рауху риба, то есть наслаждение и спокойствие довольства. Довольство Аллахом Субхану Тааля, предопределением Аллаха Субхану Тааля. Появляется спокойствие, наслаждение. Человек, у которого есть довольство Аллахом Субхану Тааля, предопределением Аллаха, такой человек пребывает в спокойствии и радости, в умиротворении. Если даже он не получит это, то получит айнуль якин, то есть силу имана. Силу имана, иман, он будет непосредственно чувствоваться человеком. То есть так, как будто он уже что, все видит, только вот остается, чтобы он это воочию увидел, то, что, во что он верит, только что вот какая-то преграда, если уйдет эта преграда, все, тогда уже взор его увидит все это. В такой степени иман. Если даже не это, то, по крайней мере, он через доверие Аллаху Субхану Тааля, да, вот эту степень во вторую, он получит, сказано, лютфу сабр, то есть терпение, сабр, а терпение дает хороший плод, хороший итог всегда. Как в одном из азаров сказано, что если ты можешь действовать ради Аллаха Субхану Тааля с довольством, рида, сочетающимся с убежденностью, аль-якин, тогда делай. Если не можешь, то поистине в терпении в отношении того, что не нравится твоему нафсу, есть тоже много что блага. Есть тоже много блага. Это что касается второй степени. И третья степень, о которой говорит имам Аль-Гарави, рахмаху та'аля, это то, что человек видит изначальность Аллаха субхана ва та'аля, и поэтому многие вещи не отвлекают его при его движении к цели, то есть к довольству Аллаха субхана ва та'аля. Это что касается этапа сикату билля, то есть доверия Аллаху субхана ва та'аля. Следующий этап, о котором говорит имам Аль-Гарави, рахмаху та'аля, это манзилату таслим, то есть этап таслим, предание себя Аллаху субхана ва та'аля. Предание себя Аллаху, предаться Аллаху, таслим, бывает предание себя хукму, то есть решению Аллаха, религиозному, хукму дини, и предание себя Аллаху хукму аль-кауни, то есть бытийному, аль-кадари, да, бытийному решению Аллаха субхану та'аля. Вот первый вид предания себя, таслима, это предание таслим верующих, знающих людей. То есть предание себя какому хукму Аллаха субхану та'аля? Шариатскому, религиозному хукму Аллаха субхану та'аля. Аллах субхану та'аля говорит: «Фала ва раббика ла юминун, хатта юхаккимунка фима шаджара бейнахум». Но нет, клянусь Господом твоим, не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей в тех разногласиях, которые возникли между ними. «Сумма ля яджиду фи анфусихим хараджа мимма кадайт». А после этого не найдут в своих душах стеснения, недовольства от того, что ты решил, «ва юсаллиму таслима», и предадутся полностью. То есть сделают полный таслим, предание себя религиозному хукму Аллаха субхана ва та'аля. Получается, что три здесь вещи упомянуты, или три этапа, да, в этом аяте. Сначала что? Обратиться за судом кому? К пророку алейхиссатуса, к шариату пророка алейхиссатуса. За решением туда обращаешься. После этого второй этап что? Когда это решение ты знаешь, принимаешь это решение как? Радушно, с довольством, без стеснения какого-то в душе. Третий этап – таслим, предание себя этому решению. Предание себя полному этому решению. А второй вид предания себя – это что? Хукму какому? Аль-кауни. Хукму аль-кауни, то есть бытийному решению Аллаха субхана та'аля. Вот здесь, и мы об этом с вами говорили много раньше, вот здесь споткнулись многие люди в понимании этого вопроса. Избились с прямого пути многие люди. И много разногласий было между ними в этом вопросе. Это вопрос чего? Рида биль-када. То есть довольство предопределением Аллаха. Довольством предопределением. Здесь вопрос идет о предании чему? Предопределению себя, предании бытийному решению Аллаха субхана. Мы говорили об этом раньше. Было достаточно сказано по этому вопросу. Иногда это бывает похвально, а иногда это бывает что? Порицаемо. Что касается предания себя религиозному решению Аллаха субхана та'аля, это что? Есть предание кого? Верующих, знающих. Здесь может быть похвально, а может быть что? Порицаемо. Мы уже разъяснили, что предание себя предопределению, оно похвально когда? В тех случаях, когда рабу не приказано противостоять предопределению и отталкивать это. Хорошо? И в тех случаях, когда раб ничего не может сделать, вот тогда похвально. Хорошо? Как, например, случилось какое-то несчастье. Человек, нет у него возможности изменить что-то, отстранить это несчастье. Вот тогда похвально что? Таслим ли кавайля, то есть предаться чему? Предопределению Аллаха субхану та'аля. Понятно? Потому что человек ничего не может сделать. Наоборот, если человеку приказано противостоять, приказано что-то делать, то тогда, если он будет здесь, а я предаюсь предопределению, это будет что? Неправильно. Как некоторые говорят, если мне суждено быть в аду, значит я буду в аду, и значит все. И не противостоит. и не старается делать добрые деяния. Если предрешено, что я в аду, и так в аду. Если предрешено, что я в раю, значит, я в раю, говорит он. Можно сказать, что это правильное предание себя предопределению Аллаха и бытийному решению Аллаха? Нет. Ты должен, как мы говорили раньше, что одно предопределение отстранять, отталкивать другим предопределением. Предопределение греха отстранять предопределением чего? Тоубы, покаяния. Предопределение прегрешения, предопределением совершения чего? Благих дел. То есть в тех решениях Аллаха, где приказано противостоять этому, этим хукмам противостоять, хорошо, там нельзя, наоборот, предаваться, отдаваться, пускать это на самотек. Здесь как раз-таки нельзя. Потому что поклонение аль-убудия, служение Аллаху, поклонение аль-убудия, это отклонение вот этих вот решений другими решениями Аллаха. Хорошо? Одного предопределения Аллаха другим предопределением Аллаха, которое более любимо Аллаху. Что Аллаху любимый? Принять твое покаяние или наказать тебя? Принять твое покаяние. Почему же ты тогда предаешься и говоришь, а если Аллах предопределил наказание, все, я предаюсь этому. Значит, накажет меня и накажет. Это правильно так? Нет, неправильно. Аллах тебе приказал отклонять это предопределение чем? Это решение бытийное другим решением. Каким решением? Покаяние. Аллах примет твое покаяние, простит тебя. Поэтому кайся. Тебе здесь приказано что? Отстранять одно предопределение другим. Одно решение другим. Это и есть служение Аллаху Субхану Тааля аль-Убудия. Предание Аллаху Субхану Тааля аль-Таслим. В нем есть один недостаток, на который указывает, может быть, недостаток, да, у человека, на который указывает Ибн аль-Кайим, рахима Аллаху Тааля. Он говорит, когда человек предается, делает таслим, предается Аллаху Субхану Тааля, но при этом у него нет полного довольства. И делает это он не от души, не при полном согласии его. А как будто бы его, что есть как примесь чего, что его принуждают, угнетенности. Вот это значит, что таслим в нем есть что? Недостаток. Это не предание себя Аллаху Субхану Тааля полное. И это тот недостаток, алейкумассалам, тот недостаток в предании себя, который влияет на это состояние. Поэтому должен, говорит он, ты должен стремиться избавиться от вот этого. Что ты предаешься Аллаху с долей чего? Какой-то угнетенности, недовольства, принужденности нет. А как? По своему выбору добровольно, с согласием. Далее указывает на то Ибн аль-Кайим, рахимаху Тааля, что таслим, предание себя Аллаху Субхану Тааля, представляет собой освобождение человека от шубха, то есть от разных ложных взглядов, которые противоречат аль-хабару. То есть сейчас он рассматривает, в чем заключается, да, проявление таслима, предание себя Аллаху Субхану Тааля. Во-первых, отказ от шубхатов. От шубха, то есть это какие-то мнения, какие-то взгляды, которые противоречат чему? Хабар. Хабару, то есть сообщению Курана и Сунны. Сообщением Курана и Сунны. Это одно проявление чего? Таслима, да, предание себя Аллаху. Другое проявление таслима – отказ, освобождение от шахва. Шахва – это что? Страсть, желание какое-то, которое противоречит приказу Аллаха Субхану Тааля. Третье проявление – отказ от какого-то намерения, которое противоречит ихлясу. Искреннего совершения деяния ради Аллаха Субхану Тааля. Искренности перед Аллахом. То есть у человека есть какие-то другие намерения. Он делает добрые деяния не ради Аллаха Субхану Тааля, не искренне, еще что-то у него есть. Еще ради чего-то. Хорошо? Отказ от вот этих вот намерений, этой воли, которая противоречит ихлясу, искренности. Это следующее проявление таслима. Следующее проявление таслима – возражение решением Аллаха, касающимся предопределения и касающимся шариата. Хорошо. Вот тот, кто освободится от вот этих вот вещей, тот, значит, обрел аль-кальб ас-салим. То есть сердце здоровое, предавшееся Аллаху. Аль-Кальб ас-Салим. Салим таслим. Да, однокоренные слова. Без этого сердца, без сердца ас-Салим, здорового сердца, предавшегося Аллаху, человек не спасется в судный день. Спасется только тот, кто придет к Аллаху с этим сердцем. Кальб ас-Салим. Таслим, предание себя Аллаху, это то, что противоречит чему? Возражению, оспариванию. Итак, Ибн-Аль-Каим перечислил несколько видов чего? Возражения, оспаривания. То, что противоречит состоянию таслим, предания Аллаху. Первое было, что он сказал? Это посредством шубха, шубухатов. То есть разные неправильные представления, воззрения, которые противоречат вере в Аль-Хабар, то есть в сообщение Курана и Сунны. Сообщение Курана и Сунны, касающиеся, в частности, того, как Аллах, субхану тааля, описал самого себя, его сифаты, атрибуты, его действия, субхану тааля. Человек, есть какие-то у него шубухаты, взгляды какие-то, которые противоречат этим сообщениям Аллаха о самом себе, о его атрибутах. Или шубухаты, которые противоречат тому, что Аллах субхану тааля сообщил о судном дне. Что будет в судный день? Что будет в ахира? У человека есть какие-то шубухаты. Таслим здесь, предание себя, это отвергнуть вот эти все возражения этих шубухатов хабару, сообщению от Аллаха субхану тааля. То есть отвергнуть вот эти шубухаты несостоятельные кого? Мутакаллимов. То есть Ахлюль-Калам, да, последователь Калама, философии. Отвергнуть все это. Второе, что было сказано таслиме, это освободиться от чего? От шахва, от каких-то желаний, страстей, которые противоречат приказу Аллаха субхану ва тааля. Предать себя приказу Аллаха субхану ва тааля, это значит освободиться от этих вот вещей, желаний, противоречащих приказу Аллаха субхану ва тааля. Третье, что было сказано, освобождение от намерений, которые противоречат Ихлясу. Хорошо. То есть, тому, что хочет Аллах субхану тааля от тебя. Человек, наоборот, имеет какое-то намерение, какую-то волю, которая связана с тем, что он хочет от Господа, но не с тем, что хочет Господь от него. Так вот, таслим, предание, освободиться от этих намерений, которые несовместимы с чем? С ихлясом, с искренностью перед Аллахом. И четвертое, что было сказано? Возражение мудрости Аллаха субхану тааля, проявляющейся в чем? В его сотворении и в его шариате. В его предопределении и сотворении, в его шариате. То есть, человек предполагает, думает, что мудрость не в этом. Вот если было бы так установлено в шариате, вот тогда бы это было бы мудро. Так было бы правильнее, он думает. Хорошо? У кого есть такие мысли? Это не предавшийся Аллаху человек. Или думает, вот почему так это предопределено? Вот если было бы так предопределено, так бы было бы лучше. Это человек, который не предал себя Аллаху субхану тааля. Так вот таслим – это освобождение от вот этих вот всех возражений Аллаху субхану тааля. Возражению его сообщениям, возражению его приказам, возражению того, что он хочет от тебя, то есть отсутствие ихляса, и возражение чего? Его решением мудрости, касающейся шариата и касающейся предопределения. Поэтому, если человек освобождается от всего этого, он и получает это состояние таслим, предание себя Аллаху субхану тааля, и выясняется поэтому, что это из величайших состояний имана и самых высоких путей, путей особых людей. Хорошо, то есть приближенные рабы Аллаха, их путь это таслим. Это и есть в чистом виде сиддикия. Сиддикия, то есть сиддик это кто? Правдивейший. Состояние сиддика называется сиддикия. Вот это таслим, это и есть сиддикия. Это состояние, это уровень сиддикия, уровень правдивейших, он идет сразу вслед за каким уровнем? За уровнем ан-нубува, за уровнем пророков. После пророков следует потом кто? Сиддики, правдивейшие. И тот, кто имеет больше всего таслима, то есть больше всего предает себя Аллаху субхану тааля, тот, значит, достиг наибольшего уровня вот сиддикия, состояния сиддикия. Это вкратце, что касается вопроса таслима. Вассаллаллаху саляму аля Мухаммаду аля алю саададжмаин. Хамдуля рабиль алямин.